не имеет морального права быть партийным вожаком, первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. Его место среди нас, он должен, как и мы, ответить перед народами партии за свои преступные действия, выступать с трибун, приспосабливаясь к современной обстановке, сваливать собственные преступления на других – это дело неискреннего человека. Привлечение к уголовной ответственности меня и других бывших первых секретарей обкомов партии и даже второго секретаря ЦК Компартии Узбекистана Осетрова без привлечения основного виновника всех неблаговидных деяний Усмана Хаджаева было бы половинчатым решением. Прошу вас поверить, что я вам искренне сообщаю правду о преступной деятельности Усмана Хаджаева. Только тогда, когда он будет снят с должности, народ Узбекистана поверит, что существует правда и справедливость, еще больше укрепит его веру в партию, ее центральный комитет. А вот бывший председатель Совета министров Узбекской ССР Худай Бердиев, коротая досуг в матросской тишине, прежде чем сообщить своему генсеку о собственном сдаимстве, активно включился в подготовку очередного пленума ЦК КПСС. Убористым почерком на 33 листах он изложил свои соображения и рекомендации по этому поводу Горбачеву 24 июня 1987 года. «Из газет известно мне о том, что в стране идет подготовка к очередному пленуму ЦК КПСС, на котором будут обсуждаться важнейшие вопросы экономической стратегии партии. Я вижу, что идут дискуссии и споры, намечаются пути наиболее оптимального развития нашей экономики, всех сфер управления, чтобы наше общество ускоренными шагами в свете решений 27-го съезда КПСС продвигалось вперед. Это не может оставить меня равнодушным, и поэтому решил обратиться к вам и высказать свои соображения по некоторым принципиальным вопросам. Конечно, сейчас я нахожусь в тюрьме и уже скомпрометирован в глазах общества. Я искренне желаю, чтобы на допущенных мной и другими руководящими работниками республики ошибках учились другие, чтобы негативные явления в Узбекистане были окончательно искоренены и исчезли. Для этого я не пытаюсь выгораживать себя, и считаю, что своим поведением наследствие сумел это доказать. Я не только рассказал обо всех случаях взяток, но и добровольно выдал в доход государства крупные ценности в сумме 514 тысяч рублей, которые у меня имеются. С момента ареста, еще не зная, какими данными располагает обо мне следствие, никто меня не изобличал. Я сам с первых часов допроса стал на путь чистосердечного раскаяния, добровольно рассказал и письменно написал органам прокуратуры о своих преступлениях с тем, чтобы помочь до конца раскрыть истинную картину взяточничества, коррупции, угодничества, которые сложились в Узбекской ССР. Подробно изложив факты получения им взяток от 36 должностных лиц, рассказав о даче им самим взяток Рашидову, Усманхаджаеву, Смирнову, Чурбанову, Осетрову, работникам ЦК КПСС Ишкову и Стомину, некоторым союзным министерствам, выразил недоумение, почему эти лица не только не привлечены к уголовной ответственности, но и продолжают свою руководящую деятельность, Худай Бердиев посоветовал Горбачеву обратить внимание на следующие вопросы. Произвести инструментальный мер всех засеваемых площадей. возможностей всех научных учреждений, их около 40, хозяйств и сельхозорганов, переключить на решение комплекса вопросов,